Пером и шпагой. Роман-хроника. Из истории секретной дипломатии в период той войны, которая получила название «Войны Семилетней». О подвигах и славе российских войск, дошедших в битвах до Берлина, столицы курфюршества Бранденбургского, а также достоверная повесть о днях и делах знатного шевалье де Еона, который 48 лет прожил мужчиной, а 34 года считался женщиной. И в мундире, и в кружевах сумел прославить себя, одинаково доблестно владея пером и шпагой.